кризис буржуазной социально-философской мысли. Буржуазный мир переживает сегодня грандиозную ломку идеалов и ценностей. Это выражается прежде всего в том, что наблюдается удивительный разнобой в теоретическом анализе общественных явлений, по существу кризис социально-философской мысли в целом, базирующийся на идеалистической основе. Из рассмотренных нами вкратце направлений в современной социальной философии и социологии можно сделать следующие выводы. Для теории исторического круговорота характерно отрицание причинно-следственного объяснения в истории, что в результате приводит и не может не привести к отрицанию и исторического прогресса в целом в масштабах всемирной истории. Здесь осуществляется и фактический отказ от понимания истории как единого всемирно-исторического процесса. Кроме того, целостность человеческой жизнедеятельности как бы разрывается на отдельные части, которые неоправданно противопоставляются друг другу. В свою очередь, это приводит к искаженной интерпретации движущих сил исторического процесса. Интерпретация движущих сил носит явно метафизический характер, либо гипертрофируется духовная сторона жизнедеятельности, а материальная остается в забвении, и она объявляется единственно полноправным и полномочным носителем прогресса. Либо, напротив, как это делается в концепциях технологического детерминизма, абсолютизируется роль техники в развитии общества, а индивидуально-личностное начало нивелируется вплоть до полного растворения человека в компьютерно-автоматизированной системе. Для современной буржуазно-социальной философии характерен утопизм, обусловленный игнорированием роли рабочего класса, трудящихся масс, как решающего субъекта истории. Перспективы общества связываются с так называемыми критически мыслящими личностями, с интеллектуальным потенциалом общества, студенчества, интеллигенции и другие. В некоторых концепциях в качестве реально действующего субъекта истории усматриваются даже социально деклассированные элементы, нищие, безработные, преступники и тому подобное. Кризис буржуазной социологии проявляется в ее неспособности справиться с реальными проблемами, выдвигаемыми на повестку дня объективным ходом развития общества. Отсюда ее уход в область частных явлений, не имеющих сколько-нибудь заметного влияния в деле решения социальных проблем. Кризис проявляется и в том, что, несмотря на наличие многообразных тенденций, ни в одной из них нет фундаментальной теории, которая строилась бы на глубоких методологических и мировоззренческих основаниях. Фактически происходит размывание теоретического знания в области социально-философской мысли, его подмена распыленными, подчас даже до смешного мелкими статистическими расчетами малозначащих для общества в целом социальных явлений. Конечно, увлечение эмпирией, связанное в первую очередь с задачей стабилизации и совершенствования как капиталистического общества в целом, так и отдельных его подсистем, в частности системы управления, привели к созданию гигантски разросшегося комплекса конкретно социологической службы, пронизывающей все сферы жизни общества и не оставляющей без внимания малейших колебаний в изменении состояния и настроения отдельных людей и коллективов. В связи с этим был развит конкретный социологический инструментарий, как категориально-понятийный, так и методический. Однако эти положительные моменты не могут скрыть действительного кризисного состояния этой области социального познания, особенно на его теоретическом уровне, даже от самих буржуазных теоретиков. Это и неудивительно, ибо сама логика жизни обнаруживает слабость данных идейно-теоретических концепций, что в частности выражается в том факте, что ни одна из рассмотренных школ не может претендовать на более или менее длительное лидерство. Достаточно сослаться на то, что лидеры франкфуртской школы в 60-е и 70-е годы постепенно утрачивали свою популярность. Главный представитель структурно-функционального анализа Парсонс также в 70-е годы утратил свое влияние. Но западная социально-философская мысль не пребывает в вакууме. Сходящих со сцены школы лидеров сменяют другие школы и другие лидеры. Так на рубеже 70-х-80-х годов в Западной Европе возникло и окрепло новое движение так называемых «зеленых», которые в последние годы все более претендуют на статус не просто общественного движения в защиту природы, а новой социально-политической программы, предлагающей якобы оригинальное решение социальных проблем. Небезынтересно поэтому хотя бы кратко ознакомиться с основными социально-философскими идеями наиболее влиятельных представителей этого направления – Амери, Иван Ильич, Ульрих. Идеологи этого движения не отвергают марксизма, а стремятся дополнить его так называемым экологическим материализмом, либо предлагают свой вариант экосоциализма, именуя их новым научным способом познания современности. Их тезис. Если ранее материализм удовлетворялся тем, чтобы изменить мир, то теперь он приходит к тому, чтобы его сохранить. Наиважнейшую задачу человечества, Амери, усматривает в отказе от экономического роста и технического прогресса, признавая прогресс только интеллектуальный. Для выполнения этой задачи он предлагает ряд социально-политических акций. Постепенно отнимать основы деятельности у центральной власти, стремиться к восстановлению традиционных технологий, для обеспечения единства экологической политики опираться на духовенство. Производство и потребности должны быть ограниченными. Программа экологического материализма Амери носит характер социальной утопии, ибо он стремится к восстановлению традиционных, а точнее сказать, первобытных отношений людей к природе и друг другу, консервации этих отношений с помощью религии, а самое главное, высказывает надежду на возможность такой консервации подальше от путей материального прогресса. Этот мотив подхватывает и католический священник Иван Ильич. Его критицизм исходит из неприятия научно-технического развития, представляющегося ему иллюзией прогресса. В его социально-политических упованиях явно слышна консервативно-романтическая ностальгия по старым добрым временам, когда люди жили территориально-соседскими общинами. Хотя Ильич называет себя социалистом, тем не менее, в его горестной тоске не осталось никакого места для социализма. Против индустриального способа производства выступает другой представитель экосоциализма Ульрих, который склонен обвинять марксизм в обосновании индустриальной идеологии. Он признает кризис современного буржуазного общества и пытается определить пути его радикального преодоления. Движущие силы социального развития, способные вывести общество из состояния кризиса, Ульрих связывает с альтернативными движениями, с гражданскими инициативами. Особенно импонируют ему некоммунистические рабочие движения прошлого – анархистов, синдикалистов, социалистов-утопистов. В них он усматривает перспективы гуманного социализма. Совершенно очевидны бесплодность и бесперспективность теоретических построений идеологов этого движения. Идея прогресса подменяется идеей золотого века, которая всегда усматривается в прошлом. Основной ошибкой лидеров данного движения является то, что решение социальных проблем ставится ими в зависимость от решения проблемы отношения человека к природе. Таким образом, социальные проблемы имеют для них подчиненный характер. Это лишний раз свидетельствует о том, что современная буржуазная социально-философская мысль находится в состоянии глубокого кризиса.